Боевой целитель. Глава 1. Как только мир перед глазами перестал кружиться, и я мог мыслить здраво, то сразу же вскочил на ноги. Я даже не заметил, как упал после перемещения. Вокруг было темно, холодно и сыро. По крайней мере, пол, с которого поднялся, был облеплен какой-то липкой жидкостью. Пахло сыростью, гноем и чем-то кислым. Подобной вони я никогда в своей жизни не встречал. Весь этот букет запахов вызывал тошноту, а на организм накатывала волнами слабость. Я пока старался не шевелиться, чтобы никоим образом себя не выдать. В голове роились куча мыслей, которые отвлекали и не давали сосредоточиться. Перед тем, как меня перенесло, Петр назвал меня именем из прошлого мира. Очень сомневаюсь, что это было просто совпадением. Поэтому мне срочно нужно вернуться назад для того, чтобы серьезно поговорить с парнем, который именно в этот момент мог сдавать меня Шмелеву с потрохами. Я не до конца был уверен в том, кем именно являлся Петька, но почему-то меня не оставляли смутные подозрения, что ненавистный и презираемый мною братец точно приложил к этому своему руку. Значит, перенеслись мы все же вместе. Не слишком радует в этом случае подобного рода разлука, во время которой он точно наворотит дел. Прислушавшись к своему организму, мне стало понятно, чем были вызваны постоянные волны слабости. Пары, которые я вдыхал, были ядовитыми, и при вдохе буквально сразу же разносились по всему организму, отравляя его. Но, к счастью, яд, попавшись внутрь меня, был не особо силен, и мои собственные жизненные потоки вполне справлялись с очищением, не оставляя от отравы и следа буквально за считанное мгновение. Но находиться здесь было, как минимум, опасно, даже не встречаясь с противниками, потому как собственные резервы имеют свойство истощаться, притом, гораздо быстрее, чем хотелось бы. Стараясь дышать как можно реже и без глубоких вдохов, я огляделся, но сквозь темноту видел только очертания стен. Все печати, наложенные мною ранее, были развеяны во время телепортации. Сотворив новую печать усиления, я стал лучше слышать, но как бы ни прислушивался, мог услышать только капли воды, которые довольно громко били по каменному полу. Ладно, будем считать, что никого постороннего здесь нет. Я не знал, кто или что перенесло меня, и какая была у него на это причина, но почему-то был уверен, что это были отголоски закрытого таким варварским способом портала. Хватит уже стоять, нужно действовать и разобраться в том, что на самом деле происходит. Сотворив небольшой огненный шар, чтобы осмотреться получше, я быстро обернулся, стараясь захватить взглядом сразу все окружающее меня пространство. Как и предполагал ранее, находился я в пещере. Пол был местами покрыт черной жидкостью, от луж которой исходил отравляющий дымок, поднимающийся вверх под самый потолок. Пещера точно была рукотворной. Из того места, где я находился, вел проход в следующее помещение через аккуратно прорезанную в породе арку. Я до конца так и не определил, из чего были сделаны полы и стены, то ли из камня, то ли из земли, но прикасаться лишний раз к ним руками было чертовски рискованно, потому что даже из центра я видел, что они покрыты какой-то жидкостью. Сделав шаг в темноту арки, я оказался в очень большой комнате, в центре которой находилась огромная металлическая клетка с висевшими внутри нее массивными цепями. Дверь клетки была открыта, а внутри нее никого в данный момент не было. Приподняв усилием воли огненный шар под потолок, чтобы осветить больше пространства, я огляделся и на несколько секунд оцепенел от увиденного. В углах комнаты и вдоль стен на земле валялись обглоданные кости, а с потолка свисали десятки полупрозрачных коконов, внутри которых находились мертвые люди, полностью облепленные мелкими черными тварями. Возможно, я понял, куда пропадали рода, уничтоженные паразитом. И скорее всего, тут были не только те рода, о которых было известно Шмелеву. Активировав истинное зрение, я пристально осмотрел каждый кокон. Никаких энергетических потоков и нитей видно не было, а сама энергия жизни не исходила ни от одного из человеческих тел, собственно, как и от черных тварей. Складывалось чувство, что все они были мертвы, но проверять это, тыкая в каждую тварь палочкой, мне не слишком хотелось. Волчонок появился неожиданно, стоило мне только о нем подумать. Он также, как и я, внимательным взглядом осматривал пещеру, лишь иногда ведя носом, после чего шерсть на его загривке вставала дыбом, а из оскаленной пасти послышалось тихое, но весьма угрожающее рычание. «Осмотрись тут и попробуй найти выход. Если будет что-то подозрительное, то сразу обратно». Обратился я к нему, дождавшись, Когда он растворится в воздухе, я направился через все помещения к едва видимому проходу, из которого слабо, но довольно отчетливо шли потоки жизненной энергии. Вытащив меч, я сперва направил в этот проход шар, после чего сам осторожно зашел внутрь. Оказавшись в самой настоящей современной лаборатории, занимающей пространство еще больше, нежели то помещение, из которого я только что вышел. Чистые столы, уставленные пробирками и каким-то измерительным оборудованием, белоснежные стены и потолок. Возле стен стояли всевозможные центрифуги, несколько холодильников с прозрачными дверьми и ряд, на вид, довольно мощных микроскопов. В центре всего этого научного великолепия лежало безжизненное тело твари, которое занимало, наверное, больше половины свободного пространства комнаты. Я подошел к ней, стараясь разглядеть каждую деталь и стараясь запомнить все, что только было возможно. Из сине-черное тело, покрытое довольно массивными чешуйками, было словно аккуратно рассечено на несколько частей, отделяя голову, туловище и хвост друг от друга. Внешне она довольно сильно напоминала того монстра, в которого превратился Александр Сапсонов во время допроса, только размеры ее были в разы больше. Осторожно присев рядом с ее головой, я осматривал каждый сантиметр монстра, не выпуская меча из своих рук. Глаза твари были открыты, но я увидел в них только безжизненный блеск. Из полуоткрытой пасти до сих пор текла изумрудного цвета слюна, а длинный язык вывалился на бок. Зубы были острые в несколько рядов, но не слишком большие, по крайней мере, ожидал я увидеть нечто иное. Едва уловимое взглядом зеленоватое свечение шло изнутри пасти. Осмотрев тварь истинным зрением, я увидел большой макр, расположенный внутри ее глотки, от которого и исходило это сияние. Тварь определенно была мертва, но лезть голыми руками в ее тело было неразумно. Собственно, и как оставлять добычу здесь? Что же тут все-таки произошло? Задал я сам себе вопрос и вздрогнул от неожиданности, когда услышал едва различимый стон, доносившийся из дальней части этой лаборатории. Я резко вскочил и направился в сторону звука, давая себе мысленно затрещину. Ведь именно жизненная энергия и привела меня в это помещение. Надо было сначала разобраться с ее источником, а потом уже разглядывать мертвых тварей. У дальней стены в небольшом закутке, отделенным стеллажами и шкафами, стояла еще одна клетка. В самом ее центре на столе лежало тело парня, который был практически полностью покрыт теми же мелкими тварями, которых я видел в предыдущей комнате. Человек часто и прерывисто дышал, а жизненная энергия с каждой секундой, исходящая от него, становилась все слабее. Клетка была окутана каким-то полупрозрачным защитным куполом, создающий ощущение толстого матового стекла. В ее магической основе было три узла, которые находились практически в одном месте, связывая сеть защитного плетения. Довольно топорно, но практично, если не знать, куда именно нужно ударить, то можно было довольно долго биться в эти стеклянные стены. Быстро разрушив плетение, я открыл клетку и ринулся к умирающему. Смахнув с его тела всех мертвых тварей, я сначала просто оглядел его на предмет физических повреждений, с удивлением обнаруживая, что черты его лица были мне знакомы. Это был Андрей Сапсонов, тот самый, который исчез несколько суток назад. Все его тело было испещрено глубокими и загноившимися порезами, одна нога была неестественно вывернута, а синеватые пятна, которые проступали буквально на глазах вместе с сеткой сосудов, образуя мраморный окрас, говорили о том, что жить тому осталось не слишком долго. Прикоснувшись к его руке, я осмотрел его истинным зрением, отмечая, что ко всем обнаружимым ранее травмам он был магически истощен. Все его энергетические каналы были разорваны, и я даже не понимал, как именно он все еще умудряется поддерживать в себе жизнь. Но никакого влияния, собственно, как и самой твари, в его теле я не увидел. Магия жизни своими изумрудными потоками полилась от меня в его тело, довольно грубо залатывая все дыры и разрывы. На более детальное исцеление не было времени и сил, поэтому я направлял поток энергии в наиболее травмированные участки, но даже на это приходилось тратить очень много силы. Но, в конечном итоге, когда я отнял от него свою руку, мне все же не пришлось ощутить на себе все прелести магического истощения, а Андрей стал выглядеть заметно лучше, по крайней мере, с его тела исчезли все трупные пятна, а цвет лица стал более похож на человеческий. «Кто ты?» Он резко открыл глаза и сел, вглядываясь в мое лицо. «Я тебя знаю», — прищурился он, видимо, вспоминая, откуда ему знакомо мое лицо. «Константин Манулов, Судя по всему, личный лекарь вашей проклятой семейки, оскалился я, делая шаг назад. Спасибо, я не ожидал никого здесь увидеть, пробормотал он и покачал головой. Что тут произошло? Осторожно спросил я, выходя из клетки обратно в помещение лаборатории. Покопавшись в столе для инструментов, я достал что-то похожее на щипцы, пилу и молоток и направился в сторону твари. Если честно, то плохо помню. Все как в тумане. Сначала я летел домой, сопровождая гроб с телом моего дяди. Потом потерял сознание и оказался здесь. Начал он свой рассказ, внимательно наблюдая за тем, как я пытаюсь достать макро из глотки твари. Эти люди пытали меня, старались поработить и подчинить, но я маг разума и обычными заклинаниями подчинения это сделать невозможно. Тогда они пытались меня заразить, как и других, которые были тут до меня, но у них это не получилось. Как они сказали, вероятно, это связано с влиянием твоей магии на мой организм, когда ты излечил меня в первый раз. Кто они? Повернулся я к нему, слушая каждое слово. Я не знаю, мужчина и женщина. Они всегда приходили в масках, а их голоса мне были незнакомы. Парень с сожалением развел руками, тут же поморщившись от нескольких ран, которые снова начали кровоточить. Мне только известно, что она довольно хорошо владеет магией жизни, а он – маг крови. Именно так они смогли подчинить твари с помощью нее истреблять им неугодных. Он кивнул на тело, которое я кромсал на части, буквально разворачивая пасть твари, чтобы добраться до своей законной добычи. Хорошо, а откуда ты узнал об этом? Если тебя держали в клетке и только и делали, что ставили над тобой эксперименты. Подозрительно покосился я на него, но тот лишь аккуратно пожал плечами. Это моя родовая способность. Я могу слышать все, что находится в радиусе километра и точно на такое же расстояние видеть, пояснил он. Я понял, что гидра, так они называли эту тварь, могла перемещаться между слоями изнанки и в наш мир, используя для этого тонкие места, которые можно было разглядеть только с изнанки. Таким образом, тот мужчина смог при помощи ее крови сотворить какой-то артефакт в виде шара, который позволял бы перемещаться в ту точку, которая была им нужна. Но сегодня что-то пошло не так, портал до конца не открылся, и когда тварь начала перемещение, ее буквально перерубило на несколько частей, прежде чем артефакт разрушился и проход закрылся. Он, закусив губу, смотрел на макро, который мне все же удалось вытащить и отделить от плотной защитной капсулы. Как только кристалл оказался в моих руках, тело монстра окутало красное свечение, и оно вспыхнуло. Я едва успел отскочить, чтобы не попасть под влияние магического пламени. Как только пламя опало, я увидел лишь пепел, который остался от твари. Допустим, ты говоришь правду. И куда делись твои похитители, после того, как их цепного пса порубило на кусочки? Поднялся я с пола, пряча макро в хранилище. Когда тварь умерла, они исчезли, использовав свиток перемещения, бросая все, над чем работали, включая меня. Если бы не ты, то я бы, скорее всего, умер, преклонил он голову в знак благодарности. Когда мы вернемся, тебя ждет щедрая награда и моя вечная благодарность. Хорошо, тогда нужно осмотреть пещеру, вдруг здесь еще есть помещения, в которых мы найдем хоть немного информации. Ну и конечно, договорить я не успел. Материализовавшийся передо мной волчонок с диким воем буквально растворился в моем теле, обвивая внезапно удлинившимся хвостом Андрея и притягивая того близко ко мне. Я ощутил резкий рывок и звон в ушах буквально за мгновение до раздавшегося взрыва. Ощущение твердой земли под ногами заставило распахнуть глаза и оглядеться. Мы стояли на вершине небольшой горы прямо над входом в пещеру, на месте которой сейчас находился довольно внушительного размера кратер. «Я так понимаю, живым тебя все же оставлять не собирались», — посмотрел я на округлившего глаза парня. «И как нам теперь найти путь домой?» — задал вполне разумный вопрос Андрей, оглядывая густой лес, который раскинулся под нами вплоть до горизонта во все стороны. Глава 2. Включая свое суперзрение и божественный слух, обратился к встрепенувшемуся Андрею, который непонимающе на меня посмотрел, но затем, видимо, понял, что именно я имел в виду и сосредоточенно кивнул. «Что именно мне искать?» – деловито уточнил он. «Хоть какие-нибудь признаки жизни, желательно разумные». Я замолчал, стараясь не обращать внимания на чавкающие звуки, доносившиеся недалеко от нас. Андрей хмурился, посматривая в сторону волчонка, который, демонстративно отвернувшись, чем-то хрустел. «Как-никак, а щенок спас нам жизнь». Поэтому, вопросы о количестве добытых им макров и ужасной громкости, с которой он их поедал, мы деликатно не поднимали. Хотя, с каждой секундой мне все больше начинало казаться, что взрыв в пещере произошел не сам по себе, а потому, что один очень жадный волчонок собирал все кристаллы, до которых только могли дотянуться его загребущие лапы. Но от своего духа я вряд ли смогу получить хоть какие-нибудь разумные объяснения. «Можешь его как-нибудь выключить?» – взорвался Андрей, показывая рукой в сторону волчонка. «В смысле?» – я посмотрел в сторону духа, который повернул свою морду в нашу сторону. В его глазах читалась такая нескрываемая обида и непонимание, что меня чуть не разобрал смех. Установилась идеальная тишина, от которой начала звенеть в ушах. Правда, ненадолго. Волчонок решил, что вопль собственного к нему никакого отношения не имеет и продолжил свое занятие, нарочито громко разгрызая довольно крупный макр, зажатый у того в лапах. Примерно в километре от нас находится лагерь. Я не смог разобрать их речь. Возможно, говорят на ином языке, но вроде бы они охотники, проговорил Андрей, поворачиваясь ко мне. Уверен? Спросил я. Все же ты на это потратил не слишком много времени. Я говорю о том, что видел и слышал, пожал он плечами. И 20 спасительных секунд мне для этого хватило. Идем к ним, а у нас есть иной выход, покачал я головой, начиная спускаться вниз по скалистой и экстремально наклонной местности. Когда в третий раз подо мной обрушилась порода, и я чуть не свалился вниз, то активировал печать вознесения и подхватил Андрея, после чего поставил его на воздушную подушку рядом со мной, больше не рискуя переломать себе ноги и напоследок шею. «Раньше так сделать было нельзя», – проворчал он, в очередной раз после этого поморщившись и приложив руку к окровавленному боку. Оставшаяся рана хоть была поверхностной и совсем не смертельной, но, судя по всему, приносила парню ощутимый дискомфорт. «Нет, не хотел использовать дар раньше времени, все-таки мы не знаем, где мы, и как местная флора и фауна относятся к подобного рода экспериментам. А ты чего вечно такой недовольный?» – покачал я головой, глядя на побледневшего парня, который на поставленный вопрос так и не ответил. «Я сотворил плетение исцеляющего тумана и накрыл им Андрея, запуская процесс заживления. Энергия уже практически восстановилась, несмотря на то, что на первичное излечение я, как ни крути, все же потратил много силы». Мой спутник вздрогнул, когда заклинание прикоснулось к телу и окутало его, но затем, почувствовав исходящий от призрачной вуали жар, расслабился и облегченно выдохнул, когда боль, терзающая его, отступила. Я снял заклинание исцеления, когда мы спустились вниз и ощутили твердую поверхность под ногами. Когда я смотрел на лес с вершины горы, которая возвышалась каменным гигантом над трехметровыми деревьями, то ошибся, считая этот лес непроходимым. Вся местность была испещрена множественными тропами, огибающими деревья, болотины и низины. Место, в котором мы оказались, точно не было пустынным. Оставалось только надеяться, что заселена она была не только тварями изнанки. Андрей довольно уверенно повел меня в том направлении, откуда слышал голоса. По мере приближения к ним, тропы соединились в один вполне широкий и утоптанный тракт, окруженный деревьями и незнакомыми мне растениями. Я не слышал пения птиц, жужжания насекомых или каких-либо других звуков, издаваемых зверьем. Но и абсолютной тишины все же не было. Под воздействием гуляющего ветерка раздавался успокаивающий шелест листвы, а где-то издалека уже и я слышал вполне себе человеческую речь. Как только мы вышли на общий тракт, я применил способность идеальной маскировки, чтобы не нарваться на предупредительный выстрел в голову. Сначала нужно как минимум все разведать, а потом уже принимать соответствующие решения. Может, там какой-нибудь сход полуразумной нечисти, не хотелось бы стать их праздничным угощением по причине собственной безалаберности. Свернув с тракта буквально за несколько метров до разбитого наспех лагеря, от которого тянуло дымом костра и запахом жарившегося мяса, мы спрятались за массивным деревом, рассматривая группу людей, которые как-то хаотично передвигались по поляне, постоянно переговариваясь на незнакомом языке. «Что будем делать?» – шепотом поинтересовался Андрей, отвлекая меня от раздумий. Людьми в том понимании, в котором мне было известно, они все же не были. Я насчитал 9 мужчин, которые практически не отличались друг от друга, собственно, как и от обычного человека, за исключением крючковатого заостренного носа и небольшого рога, который рос у каждого в центре лба. Все они были внушительной комплекции, примерно метра под два ростом, с довольно развитой мускулатурой. Каждый был облачен в какой-то металлический, но удивительно гибкий доспех, совершенно не сковывающий движений. По большому счету, уверенно различить их между собой, можно было только по оружию, которое каждый из них носил за спиной. Прямые и изогнутые мечи, топоры и даже какие-то металлические хлысты. У каждого был свой совершенно уникальный набор. В центре лагеря рядом с костром лежало тело какого-то бронированного монстра, который по своим габаритам не уступал тяжелейшим носорогам из моего мира. Кроме того, все его тело было покрыто длинными иглами, которые больше напоминали металлические бревна. Даже страшно представить, как они справились с ним, имея только холодное оружие. Я оглядел все это истинным зрением, одновременно с этим определяя и находя всю жизненную энергию, которая была доступна в пределах видимости. Энергетические потоки ничем не отличались от привычных мне, следовательно, они все-таки являлись практически людьми, с которыми можно либо договориться, либо поторговаться. «Ладно, пошли, наладим первый контакт», — похлопал я по плечу нахмурившегося Сапсонова, который явно не разделял моего энтузиазма. «Ты всерьез думаешь, что мы сможем договориться с ними, не зная их языка?» — с сомнением переспросил он, поднимаясь на ноги следом за мной. «Поверь мне, русский человек может завести беседу с любым иностранцем, главное воображение подключить», — усмехнулся я и вышел на тропу, активируя печать защиты и поднимая вверх руки, показывая, что я не вооружен. У меня был план, главное, чтобы эти рогатые люди поняли смысл моих благих намерений. Нас сразу увидели. Трудно не увидеть неожиданно появившихся прямо перед лагерем людей. Все сразу вскочили со своих мест и довольно напряженно двинулись в нашу сторону, обнажая оружие. «Я лимите ей наджирите?» — грозно спросил вышедший вперед мужчина, останавливаясь в нескольких метрах от нас и направляя в нашу сторону оружие. Андрей деликатно решил доверить мне переговоры, сделав несколько шагов назад, прячась у меня за спиной. Волчонок, все еще пережевывая трофей, появился из воздуха, вставая рядом с моей ногой и флегматично смотрел на противников. Увидев волчонка, все начали перешептываться, кроме главаря, который все еще не сводил с меня пристального взгляда, видимо, в ожидании ответа. «Начнем с простого. Кто-нибудь говорит на русском?» Сделал я отчаянную попытку перейти на знакомую мне речь, а не изъясняться жестами, превращаясь в немого клоуна. «Чужак, мы говорим на твоем наречии, но не знаем, как оно называется», — прогрохотал голос главного. «Вот этого я не ожидал и, сказать честно, был приятно удивлен подобному развитию событий. Я целитель, лекарь. Я чувствую, что один из ваших товарищей тяжело ранен, и ему требуется помощь», — пошел я с козырей. «Судя по слабому потоку жизненной энергии, ранение было смертельным, и мне придется попотеть, чтобы постараться спасти жизнь, но это явно приведет к доверительным отношениям между нами, а там можно и узнать, откуда он знает наш язык и нет ли тут случайно портала из изнанки в наш мир. Откуда тебе это известно?» Сделал шаг вперед главный, уже более уверенно хватаясь за свой одноручный меч, вполне неплохого качества, кстати. Причем материал, из которого он был изготовлен, я сразу определить не смог. «И правда, откуда тебе это известно, мог бы и предупредить», — тихо прокомментировал происходящее Андрей, но я решил не обращать на него внимания. «Я лекарь», — буквально по слогам повторил я. «Ты понимаешь, кто это такой? Врачеватели не могут чувствовать ранения», — с сомнением произнес он, все же немного опуская оружие. «Я очень хороший врачеватель», — улыбнулся я самой доброжелательной улыбкой. «Можно мне хотя бы посмотреть, что с вашим другом? Тебе это зачем? Спасти его хочу, чтобы не помер тут на дороге», — рявкнул я, теряя терпение. «Все же дипломатию и переговоры всегда считал неприличными словами. Если не хотите принимать помощь, мы уходим». Я демонстративно развернулся, усиливая печать защиты до максимального уровня, и пошел прочь от лагеря, не оборачиваясь, хватая Андрея за плечо и волоча следом. «Ты что творишь?» — прошипел он, стараясь вырваться из моего крепкого захвата. «Замолчи», — тихо ответил я, не сбавляя шага, отсчитывая в голове от 10 до 0. «Веду переговоры. Тебя этому должны были еще с пеленок учить». «Стойте!» — прогромыхал голос мне в спину. «Слабак, выдержки хватило только на 4 секунды». Я медленно развернулся и наклонил голову на бок, показывая, что внимательно его слушаю. «Проводите его в палатку и не сводите с него глаз». Повернулся он к своим, после чего снова посмотрел на меня. «Что ты хочешь за свои услуги, чужак. Я сначала осмотрю пострадавшего, после чего решу, могу ли я ему помочь и только после этого озвучу свою цену. Кивнул я и направился в сторону лагеря через коридор, который организовали эти то ли вояки, то ли охотники прямо до палатки, расположенной возле входа. Одернув занавеску, я зашел внутрь, постоянно озираясь по сторонам. Андрей с волчонком шли следом, особо не обращая внимания на окружающих их людей. Находился я скорее в богато обставленной шатре, а не походной палатке. Тут был наспех развернут полевой госпиталь. В центре, буквально на голой земле, лишь покрытый мхом и какими-то листьями, лежал молодой парень точно такой же внешности, как и все, кто находился в лагере. Возле него сидел один из охотников, постоянно меняя повязки на ноге, которые мгновенно пропитывались кровью. Парень был покрыт липким потом и находился без сознания, мечась в пределах наспех сделанного ложа в бреду. Что с ним произошло? Я присел рядом с ним, осматривая рану на ноге, которая занимала практически половину бедра. Она была рваная, покрытая по краям черной коркой, а в центре то и дело скапливалась кровь вперемешку с желтым гноем. Я пока не применял свои способности, до конца еще не будучи уверенным в том, помогать ему или нет. Укус иглобрюха. Господин был нерасторопен и попал под удар, проговорил главный, который зашел следом за Андреем, задернув тряпку, выполняющую роль двери. Ты можешь ему помочь, чужак, если ты излечишь сына нашего главы клана, то можешь просить все, что захочешь. Прям-таки все, усмехнулся я, поворачивая голову к мужчине. Это единственный наследник главы клана Носорога, и сами боги послали тебя, ровно проговорил он. Быстро же вы меняете свою точку зрения в отношении чужаков, покачал я головой, активируя истинное зрение, осматривая парня. В принципе, все было неплохо. Рана была глубокая, но для меня не слишком сложная. А вот организм был отравлен ядом и чем-то инфицирован, но распространение отравы находилось на самом начальном этапе, поэтому, в принципе, можно было помочь, даже особо силы не тратя. У вас нет собственных врачевателей? Покосился я в сторону главного, обращая внимание на его взволнованный и какой-то обреченный вид. Похоже, если парнишка умрет, то его казнят первым. Мы воины и кузнецы, с некоторой заминкой проговорил он довольно пафосно, но потом опустил голову и покачал головой. Есть в поселении клана, но я сомневаюсь, что он сможет ему помочь. Надеюсь, я все делаю правильно, и меня не захотят убить сразу же, как только выполню обещанное. Положив руку на кожу наследника клана прямо рядом с раной, я уже привычным движением направил поток собственной энергии в тело исцеляемого. Как только начали восстанавливаться наиболее пострадавшие энергетические каналы, рана начала очищаться, довольно сильным потоком выплескивая наружу гной, кровь и какую-то голубоватую жидкость. Я краем глаза заметил, как встрепенулся мужчина, выполняющего роль переговорщика, но, когда рана начала стремительно затягиваться, он расслабился и наблюдал за моими действиями с каким-то удивлением в округлившихся глазах. Особо усердствовать я не стал. Убрав критические повреждения и немного напитав каналы энергии, я отнял руку и осмотрел парня обычным взглядом. Он спал спокойным сном. Жар и озноб ушли, а от раны на бедре остался едва видимый белесоватый шрам. Все-таки они действительно мало чем отличаются от людей. По крайней мере, лечить конкретно этого парня было куда легче, чем остальных, кто попадал в мои целебные руки. Сделано. Нужно немного времени, чтобы он восстановился до конца. Думаю, несколько часов хватит, произнес я, обращаясь к главному. Кто вы? Немного попятившись, произнес он, не сводя с меня какого-то испуганного взгляда. Лекарь, а вы? Не нашел, что ответить более подходящего я. Странное поведение мужчины меня немного напрягло, собственно, как и Андрея, который, подобравшись, сделал несколько шагов, приближаясь ко мне и вставая рядом. Я, Тун, капитан отряда охотников, поклонился он. Простите за мое невежество, просто не ожидал увидеть здесь мастера. Не каждый может похвастаться, что поглотил энергию зверя пятого уровня. Поговорим об оплате, Тун, лишь поставил я зарубку в памяти о поглощении энергии. Единственное, о чем я смог догадаться, что мы находимся на пятом уровне изнанки. И это чертовски мне не нравилось, конечно. Но сначала я проявлю гостеприимство и предложу вам разделить кров и пищу вместе с моим отрядом. Он отодвинул шторку и указал рукой на выход. Решив, что не следует пренебрегать правилами приличия в незнакомой местности, вышел и направился в сторону костра, где уже собрались все остальные, разделывая тушу зверя. Пока все радовались внезапно свалившемуся исцелению наследника, раскладывали мясо и разливали какую-то жидкость из большого кувшина, я внимательно следил за действиями каждого, кто находился сейчас на поляне. На удивление, все вели себя обычно и ничем подозрительным не выделялись. На моем языке хорошо говорил только Тун и еще пара мужчин, остальные понимали лишь отдельные фразы. Нарушив свои собственные убеждения, я набросился на кусок мяса, даже не спрашивая, чье оно было. Не ел я около 3 суток, поэтому решил, что если меня кто-нибудь захочет отравить, то пусть поборется с магией жизни, которая ревностно охраняет своего владельца. Насытившись, я отложил в сторону деревянную миску и повернулся в сторону Туна. «Откуда вы знаете наш язык?» — спросил я главное, что могло бы подвести к теме иных измерений и как убраться с этого уровня. «Клан Белого Тигра тесно ведет торговлю с чужаками, которые изъясняются так же, как и вы. Чтобы вести дела с кланом Тигра и через них с чужаками, подобным вам, мы были вынуждены изучить это наречие», — пожал он плечами. «Откуда приходят чужаки?» – осторожно спросил я. «Из другого мира, так говорит глава клана Тигра. Нам неизвестны подробности, они тщательно скрывают это. Очень интересно», – я задумался, понимая, что клан Носорога, который сейчас находится передо мной, ничем помочь мне не может, только если не организует встречу с кланом этого Тигра. «Вот что, Тун, Костя, ты ничего не замечаешь?» Протянул Андрей каким-то спокойным и чужим для него голосом. Я резко развернулся в его сторону, глядя, как он сидит и смотрит на свои руки, которые держал перед глазами, немного покачиваясь. «Что с тобой?» Подлетел я к нему, активируя сразу же истинное зрение, печать защиты, усиление и держа наготове печать яростного удара, чтобы уничтожить всех, кто находится в этом месте, если Сапсонова и меня захотели все же отравить. «Тебе не кажется, что мои руки стали заметно больше? Какие большие пальцы!» Он глупо захихикал, переводя на меня какой-то безумный взгляд. «Глава 3, что вы ему дали?» — рявкнул я, поворачиваясь в сторону оторопевшего Туна. Все, кто в данный момент находился у костра, повскакивали со своих мест, окружая нас плотным кольцом. Однако, никакой враждебности от них все же не исходило. «Мисетехами!» — грозно пробасил командир, обращаясь к своему отряду. По толпе прошел гул возмущенных голосов, которые в итоге были обращены непосредственно к Туну. При этом, громкость выкриков увеличивалась с каждой секундой, когда все старались друг друга перекричать. «Знаешь», — тихим голосом проговорил Андрей, умудряясь каким-то невероятным образом перебить эту какофонию звуков, «я тут подумал о том, что все, что нас окружает, лишено какой-то логики и смысла. Мы сами не выбираем, кем нам родиться и где. Если бы любой зародыш был разумен и у него была бы душа, он бы захотел стать тварью изнанки. Они агрессивны, тупые и отвратительны». Но он задумался, приложив палец к подбородку. «Это же описание подходит и к некоторым людям, которых я знаю, а их сложно назвать тварями изнанки, вот просто тварями, без сомнения». Он неожиданно повернулся ко мне и ткнул в меня пальцем. «Вот скажи, если бы ты выбирал, кем родиться, ты бы выбрал именно себя, свою внешность, пол, социальный статус? Ты задумывался о том, хочешь ли ты стать человеком, или тебе будет лучше какой-нибудь гигантской амебой на 6-м уровне изнанки, что изрыгает из себя огненное пламя, иссушивающее океаны, и брызгает ядовитой слюной, убивающей все живое? Как тебя занесло-то, парень?» Покачал я головой, активируя истинное зрение, пока отряд охотников разбирался, что собственно произошло. Я не вслушивался больше в монотонную бубнишку своего спутника, акцентируя все внимание исключительно на его теле. Все энергетические каналы Андрея были полностью восстановлены, но некоторые из них переливались разными красками, готовые буквально взорваться от переизбытка энергии, которая находилась в них. Я попытался воздействовать на них своей жизненной силой, чтобы хоть немного убрать напряжение, но тот тонкий ручеек, едва соприкоснувшись с одним из каналов, буквально оплавился, принося дикое жжение в моей груди. Я резко убрал собственный поток, решая больше не экспериментировать. «Ай, больно», — поморщился Андрей, потирая то место, где произошло болезненное взаимодействие потоков. Аж в горле пересохло, он потянулся к глиняному стакану, который стоял рядом с ним, и сделал из него глоток. Я сразу же увидел изменения, происходящие в теле парня. Его энергетические потоки засияли еще ярче и словно увеличились в размерах, уже действительно готовясь разорваться и выплеснуть энергию наружу, разрывая своего хозяина на мелкие части. До меня, похоже, стало доходить, что именно произошло. Что это? Я выхватил у еще больше загрузившегося Сапсонова стакан и ткнул им в лицо Туну, который жестом приказал всем молчать. На поляне установилась тишина, прерываемая только невнятным бормотанием Андрея. «Вы же не думаете, что мы захотели вас отравить, после того, что вы сделали и какую неоценимую услугу нам оказали?» Выхватил емкость у меня из рук мужчина и залпом выпил все оставшееся содержимое. «Это было не обязательно», — усмехнулся я. «Что именно вы дали моему спутнику?» «Это настой из лунной травы и корня разноцвета», — сразу же ответил командир. «Он поддерживает бодрость и убирает усталость. Мы всегда его применяем в длительных походах и при тяжелой работе». Разулыбался он, видимо думая, что все подозрения в покушении были сняты. Но никогда подобного эффекта ранее не наблюдалось, покачал он головой, глубоко задумавшись. «Лунная трава. Где-то я слышал о подобном». Попытался вспомнить я хоть что-то из разряда ботаники изнанки, что передалось мне с памятью старика. Данных было немного, в основном название трав и их цена на аукционах и лавках торговцев. Про лунную траву было известно только то, что она безумно дорогая, растет на пятом уровне изнанки и с помощью нее, вроде бы, можно было восстановить магические потоки при истощении или состоянии близком к нему. Я эту бурду не пил, зато Андрей выхлебал довольно много, спасаясь от жажды. То же самое, наверное, было бы, если бы он перенасытился энергией макро. И единственное, что я мог придумать, чтобы избавить того от этого состояния, это либо найти антидот, либо попытаться до него достучаться, чтобы он сам избавился от избытка магии, грубо говоря, выплескивая ее наружу. А что, она у вас растет повсеместно? Решил я уточнить, все же в реальном мире эта штука довольно редкая. Да у каждого во дворе по несколько кустов, пожал плечами Тун. А можно мне семян и несколько кустов? Ну, как прибудем в расположение вашего клана, решил сразу обговорить этот нюанс я, потому что прекрасно понимал, что в будущем велика вероятность того, что просто о ней забуду, вляпавшись в очередное приключение. Конечно, это для нас ничего не стоит, преклонил голову командир. Хорошо, у вас есть антидот, нейтрализатор или что-то подобное? Спросил я у Туна, но тот лишь сочувствующе развел руками. Понятно, значит, будем справляться собственными силами. Я подошел к Андрею и сел рядом с ним, стараясь не обращать внимания на всех охотников, которые не расходились, с любопытством разглядывая чужаков. А вот скажи, внезапно повернулся он ко мне, является ли оскорблением Курочкину предлагать на обед запеченную курицу, а петуха, а коровин совсем не ест говядину или... Все же позволяют себе стейк, когда бог-покровитель не видит, а луковкины какие-нибудь совсем не едят ничего в общепите и на приемах, потому что везде в блюда суют лук. Нет, я не занудствую, просто стало вдруг интересно. Надо предложить соседу Бычкову организовать совместную скотобойню и посмотреть, как он на это отреагирует. Захихикал он, отворачиваясь от меня. Нет, мысли, конечно, интересные, я о подобном как-то не слишком раньше задумывался, возможно, потому что моим богом является кот, которых в общем-то в пищу не употребляют, но сейчас было не время и не место заниматься подобными философскими проблемами. Андрей, соберись, это очень важно, я обратился к парню, заставляя его сфокусироваться на мне. Тот открыл рот и кивнул, нахмурившись. Ты же можешь использовать магию, сотворить какое-нибудь заклинание. Я маг разума, внезапно постучал он меня легонько по голове. Что я могу сделать? Я же не вы, которые это шарами там огненными кидаете или ледышками. Тем более, вообще-то я только учусь. Ну как учусь, должен поступить на первый курс академии, там может меня помимо всего еще и научат бытовой магии, иголки там всякие в ткань тыкать, пыль собирать, не используя тряпки. А вот смотри, стоп, резко прервал я его, понимая, что его сейчас опять понесет поток неоформленных мыслей. Андрей обиженно замолчал и отвернулся от меня, глядя на пламя костра, перед которым сидел и, застонав, схватился обеими руками за голову. Если и была вероятность того, что парень может каким-то образом использовать собственную магию, чтобы убрать излишки накопившейся энергии, то сейчас достучаться до него было проблематично. Это как наркоман, который находится в своих мыслях за пределами реальности. Я лихорадочно соображал, чем можно было помочь, но в голову ничего не приходило. Неожиданно довольно болезненный толчок лапой по спине привлек мое внимание к волчонку, который наворачивал вокруг меня круги уже с десяток секунд. Он не выглядел агрессивным или беспокойным, поэтому я не особо обращал на него внимание, считая, что мое состояние и мысли просто перешли моему духу. Я перевел на него взгляд, глядя, как он нарочито медленно садится передо мной на землю с выражением крайней важности на морде. Кстати, я и не замечал раньше, как он вырос за какие-то пару дней, скорее всего, избыточное поступление макров в его организм дает такой бурный рост. Сейчас это уже без малого взрослый волк. Он внимательно смотрел на меня, стараясь поймать мой взгляд. «Эх, если бы еще и говорить мог, цены бы тебе не было», — покачал я головой, глядя пристально на волчонка. «Пора бы ему уже имя какое придумать, когда будет хоть немного свободного времени». Тот тряхнул мордой и вновь пристально уставился на меня. Я посмотрел ему в глаза, стараясь понять, что он от меня хочет, как внезапно голову пронзила острая боль. От неожиданности я даже закрыл глаза, потому что свет только усиливал неприятные ощущения. Я чуть было не активировал печать яростного удара, но вовремя затормозил, когда вспышками пронеслись несколько картинок перед глазами, и боль после этого внезапно прекратилась. Разлепив потяжелевшие веки, я уперся взглядом в волчонка, который все еще сидел, тяжело дыша и высунув язык. Готов был поклясться, что увидел улыбку на его, еще не до конца сформировавшейся, морде. Я не знал, что именно видел, складывалось такое чувство, что несколько эпизодов собственной жизни, словно просмотренных со стороны. «Это ты сделал?» – спросил я у щенка, который заскулил и лег передо мной, положив морду на лапы. «Я слышал, что духи покровителя в моем мире могут общаться с главой их клана, быть их глазами и ушами, и чем сильнее дух, тем сильнее их связь. Но главы кланов об этом не распространялись, и мне всегда казалось, что это только слухи и мифы, не более того. Что ты мне хотел таким странным способом показать?» – пробурчал я, только отмахиваясь от Туна, который в этот самый момент подлетел ко мне, чтобы узнать, почему и второй его важный гость начал себя довольно странно вести. Я попытался сконцентрироваться на видениях, когда понял, что действительно видел сам себя, сидевшим на полуразрушенной лаборатории над тушей твари. Вытащив из хранилища изумрудного цвета макр, я взял его в обе руки, под изумленное перешептывание отряда, стараясь понять, что именно хотел сказать волчонок. Понюхав кристалл, мой дух-защитник скорчил забавную мордочку и несколько раз чихнул, после чего повернулся ко мне спиной и начал закапывать меня вместе с макром, довольно обильно посыпая землей и травой. «Что ты творишь?» – грозно рявкнул я, на что щенок успокоился и отошел от меня, прогулочным шагом гуляя по лагерю, разглядывая всех и ко всем принюхиваясь. Жжение в руках отвлекло меня от странного поведения волчонка. Руки буквально горели огнем, а из центра кристалла ударило яркое изумрудное свечение, уходящее потоком вверх. Почувствовав слабость, я посмотрел на свои руки истинным зрением с удивлением, чуть ли не откидывая кристаллу в сторону. Это был не макр, по крайней мере, не в том понимании, что было мне известно. Вместо того, чтобы отдавать энергию, он ее поглощал, и в этот самый момент мои собственные жизненные потоки довольно стремительно уходили вглубь кристалла, ослабляя меня. Опустив его на землю, оборачивая руки тряпками, которые сделал из рубашки, казалось, еще в прошлой жизни, закинутой в хранилище вместе с черным макром, я поднял тот в руки, отмечая, что без соприкосновения с голой кожей активация этого артефакта не происходила. Подойдя к Андрею, который все так же сидел в той самой позе, в которой я его оставил, и растормошив его, вручил этот поглотитель энергии в его руки, истинным зрением контролируя процесс. «Господин, не посчитайте за оскорблением мой вопрос, но это правда кристалл, извлеченный из тела восьмиглавой гидры?» — тихо обратился ко мне командир отряда. «Просто достаточно неожиданно увидеть подобный трофей у врачевателя, восьмиглавой». Резко повернулся я в сторону мужчины. «Когда я извлекал этот кристалл, голова у нее была одна», — с сомнением произнес я. «Наверное, нужно было не афишировать тот факт, что у меня имеется подобный макр, но я понимал, что скрытно от глаз отряда испытать его вряд ли было бы возможным. Так говорят, я сам не видел, только слышал. Но по слухам, она может разделяться, и тогда все ее головы обретают собственное тело, после этого действуя самостоятельно. Это проклятый кристалл», — покачал он головой. «Его нельзя поглотить, это он поглощает тебя. Да, я уже и сам это понял, вздохнул я, еще раз оглядывая Андрея истинным зрением. Его потоки постепенно приходили в норму, исчезло это разноцветное яркое сияние, а взгляд вроде бы начал проясняться. По крайней мере, глупо хихикать он перестал. Не дожидаясь полного восстановления всех потоков, но убирая опасность самоликвидации мага, я забрал кристалл, сразу же отправляя тот в хранилище. Что со мной было? Ничего не помню, тряхнул головой пришедший в себя Сапсанов, но при попытке подняться на ноги, чуть не завалился на землю, благо, стоявший рядом Тун успел того подхватить и аккуратно усадить на место. Обещал Бычкова сводить на экскурсию на скотобойню, усмехнулся я. Что? Округлил глаза Андрей, хватаясь за голову. Смирись, мой друг, наркоманом тебе не стать, улыбнулся я, похлопав того по плечу. Когда мы можем двинуться в путь, мне необходимо как можно скорее переговорить с главой вашего клана. Обернулся я к Туну, который следовал за мной буквально по пятам, постоянно маяча за спиной. Сразу, как только очнется Азак, сын главы клана Носорога, мы определимся по срокам. Нашей целью было добыть кристалл Иглобрюха, чтобы господин поглотил его и стал сильнее, проговорил Тун, повернувшись к телу твари. Думаю, вам нужно отдохнуть, в ближайшее время мы точно останемся в лагере, кивнул он. Вам подготовили шатер, можете отдохнуть в нем, он указал рукой на палатку, расположенную немного в стороне от основного лагеря. Я кивнул, и мы с Андреем, используя правильный посыл командира, направились в ее сторону. Все охотники уже обвыклись с нашим присутствием и уже не обращали на нас внимания, ну или делали вид. Но защитные печати, конечно, я не снимал. Благо, энергии, подпитывающих их, было много, даже без колец артефактов. В шатре было просторно. Правда, кроме двух лежаков больше ничего в ней не находилось, но и этого было вполне достаточно для того, чтобы дать уставшему телу хоть немного расслабиться. «Слушай», я обратился к Андрею, который просто плюхнулся на свое место и закрыл глаза. «Какие документы находились у твоего дяди?» «Он возвращался со встречи с императором и у него при себе были бумаги». «Ты откуда это знаешь?» Подобрался он, сразу же распахивая глаза. «Граф Сапсанов сказал, он тогда думал, что умрет, поэтому пытался дать максимум информации Олегу». «Что с моим отцом?» Вскочил Андрей, глядя на меня безумным взглядом. Вся его бледность прошла, а сам он стоял передо мной, сжимая и разжимая кулаки. «Уже все хорошо, успокойся», — ровно проговорил я. «Просто мне не до конца понятно, что именно происходит. Твой отец говорит о третьем уровне изнанки, Александр Сапсанов тоже среагировал именно на третий уровень, который начал разрабатывать твой род. Мы находимся на пятом, и лаборатория находилась на пятом. Тогда что находится на третьем уровне?» Раздраженно стукнул я кулаком по земле. «Никаких документов не было», — покачал он головой, успокаиваясь и садясь обратно на свое место. «Были тела, много тел, но никаких бумаг не было. Вроде, как мне сказали в местном отделении службы безопасности, все личные вещи погибших забрали какие-то родственники еще до моего появления. Наверное, это был Александр. Я видел его в это самое время в Ангарске, даже пока не спрашивая о том, что случилось с твоим еще одним дядей. Ладно, и так понятно», — хмыкнул Андрей. Я завалился на спину, закрывая глаза, в надежде хоть немного подремать. На полноценный сон я не рассчитывал. Глубоко спать в центре лагеря неизвестных людей наизнанке — верх глупости. Меня вот только одно интересует. Если ты так уверен, что мы находимся на пятом уровне, то почему тут так тихо? Неожиданно спросил Сапсанов, когда я уже практически находился в полудреме. В этот самый момент снаружи прозвучал громкий звук из какого-то рога, вероятно, обозначавший тревогу. По крайней мере, от радости бы так явно не носились. «Ну все, больше неспокойно», — прорычал я, поднимаясь на ноги. «Доволен, глава 4. Что тут происходит?» Я вышел из палатки и, пройдя в центр лагеря, сразу же обратился к Туну, который в этот самый момент отдавал какие-то отрывистые распоряжения своей команде. Все вокруг бегали, собирали наиболее ценные вещи и расставляли непонятные артефактные шесты по периметру лагеря. Дозорные сообщили, что видели стаю нефритовых ястребов, приближающихся к лагерю, быстро сообщил он, поворачиваясь на звук шагов подошедшего мужчины. «Сколько?» – коротко спросил Азак, сын главы клана. Выглядел он вполне приемлемо. Восстановиться как следует ему, конечно, не хватило времени, но от слабости он не шатался. Хотя было видно, как тяжело ему далось расстояние от своего шатра до того места, где мы находились. Он часто дышал, а лоб был покрыт испариной. «Неизвестно», — ответил командир отряда, посмотрев на небо, стремительно погружающееся в вечерние сумерки. Темнело на удивление довольно быстро, по крайней мере, намного быстрее, чем в реальном мире. Такими темпами через полчаса наступит непроглядная тьма, ведь никакого естественного светила, типа луны или звезд на небе я пока не замечал. «Все готовы для защиты лагеря?» — спросил Азак, поворачиваясь в это самое время в мою сторону, пристально меня разглядывая. Я слышал по шагам, как ко мне подошел Андрей и встал немного позади, но голову в его сторону не поворачивал, стараясь не прерывать зрительный контакт с мужчиной. «Да, это лекарь, который спас вам жизнь», — представил меня наследнику клана командир, в ответ на его очередной немой вопрос. «Вот как?» — вздернул вверх брови мужчина, после чего преклонил голову и приложил руку к груди. «Я благодарен вам, мне сказали, что чужак излечил меня, но я не знал, что вы остались с нами после этого. Но, тем не менее, заговорили со своими людьми на нашем языке», усмехнулся я, не отрывая от него взгляда. «У меня есть причины, чтобы остаться в расположении вашего лагеря. Сейчас не время обмениваться благодарностями, но я с удовольствием выслушаю вас, как только все закончится», серьезно кивнул он, беря в руки большой кристалл, из которого исходило красноватое свечение, который передал ему Тун. «Если мы переживем эту ночь», — тихо добавил он и, преклонив еще раз голову, отошел в сторону, вставая в круг, выложенный подобными кристаллами охотниками за то время, пока длилась наша беседа. Я повернулся в сторону Андрея, который стоял, сложив руки на груди, постоянно хмурясь. «А к целителям тут хорошо относится», — хмыкнул Сапсанов, кивая в сторону Азага, после чего покачал головой, убирая даже видимость напускного веселья. «Не нравится мне их настрой», — продолжил он, обводя взглядом лагерь. «Предчувствия какие-то нехорошие. У меня тоже, пришлось согласиться мне, ощущая всем телом напряжение и страх, который с каждой секундой усиливался среди собравшихся мужчин. «У вас нет оружия», — обратил внимание на себя Тун. «Я сомневаюсь, что, если нефриты пробьют защиту, мои люди будут в силах вас защитить». Он протянул один из своих мечей мне, снятый с пояса вместе с ножнами. «Умеете им пользоваться?» «Постараюсь никого не зарезать», — хмыкнул я, вытаскивая клинок, на который смотрел еще до того, как вошел в лагерь. Несмотря на свой размер, он был легкий, словно игрушечный, но лезвие тем, несмотря на это, было довольно крепким, острым и идеально сбалансированным. Меч лег в руку как влитый, будто изготовлен специально для меня, хотя его реальный владелец существенно превосходил меня по габаритам. Осмотрев оружие, также заметил вставленный в навершие небольшого размера макр, который сразу же вспыхнул, как только я взялся за рукоять. Интересно, для какой цели он служил? К сожалению, спросить было не у кого. Тун от меня отошел, давая последние указания и поторапливая своих людей, которые окружили наследника клана, беря того в плотное кольцо. Внезапно воцарилась идеальная тишина, которая нарушалась только треском веток во всей еще горящем рядом с нами костре. Андрей подошел ко мне и встал ко мне спиной к спине. Я увидел, что ему выдали точно такой же меч, как и мне, который он уверенно держал в руке. Надеюсь, он им пользоваться умеет. Едва уловимый писк, который стремительно приближался к нам, буквально разрезал тишину. Я всматривался в небо, стараясь заметить приближающуюся угрозу. Когда к писку присоединился шелест и рычание, я увидел тех нефритов, о которых говорил Тун. Огромные птицеподобные твари, покрытые зеленой чешуей, вылетели из-за деревьев, оглашая окрестности противным воем, как только почувствовали добычу. На концах шестов, которые втыкали при моем появлении охотники, зажглись яркие красные огоньки, и вместе с громким монотонным речитативом Азага буквально выстрелили в небо красными лучами. Я бросил взгляд в сторону наследника и увидел, как изнутри круга, образованного охотниками, исходит точно такое же красное свечение. «Смотри», — тихо воскликнул Сапсанов, но я и сам уже наблюдал за тем, как красные лучи, изгибаясь и изламываясь под всевозможными углами, пересекаются между собой, образуя сеть, которая за считанные мгновения оплела все пространство лагеря плотной паутиной, образуя своеобразный светящийся купол. Первая тварь, соприкоснувшись с защитным барьером, который держал на себе Азак, истошно вскрикнула и за секунду превратилась в горсть пепла, которым осыпало нас с Андреем с головы до ног. Следом за ней к куполу спикировало сразу несколько чудовищ, точно так же, в итоге, не оставив от себя и следа. Красный барьер несколько раз мигнул в тот самый момент, когда Азак сбился и сделал паузу в своем заклинании. Я пристально смотрел на то, что происходит в центре круга, но разглядеть наследника не смог, отмечая только, как слабеет его голос. Похоже, он долго не продержится, с каким-то отчаянием в голосе проговорил Андрей, перехватывая меч, крепче хватаясь за рукоять. Я не знал, сколько всего тварей решил атаковать небольшой лагерь, но был полностью согласен с Сапсоновым. Еще пара-тройка подобных атак, и Азак, полностью не восстановившийся, упадет без сил, оставив своих людей без защиты. Купол мигнул, когда сразу пять птиц решили взять его на таран. Одной из них практически удалось пролететь, но сеть замкнулась, распилив ту пополам. Часть твари, которая проникла внутрь, рухнула чуть поодаль от меня. Я сделал несколько шагов и присел, рассматривая двухметровую голову. Глаза твари еще горели зеленым огнем, а из пасти шел зловонный дым, от которого сразу же зажгло в легких, как только часть этого дыма попала внутрь моего тела. «Вожак стаи, держать оборону!» — раздался голос Туна, который продублировал свой приказ специально для нас. Я вздернул голову вверх и опешил, глядя, как монстр, существенно превосходящий по размерам нефритов, которые пока безуспешно пытались пробить защитный купол, завис прямо над нами. Он изрыгал зеленое пламя, поливая им сеть красных лучей, которые под его напором, не переставая, мигали, готовясь вот-вот разрушиться. Резкий вопль, который неожиданно издал монстр, буквально поднял меня с земли, заставляя в два прыжка вернуться к Андрею и накрыть печатью тишины как можно больше пространства, чтобы спасти членов лагеря от разрушительного действия ультразвука, на который постепенно переходил вожак. Впрочем, это не спасло от того, чтобы уши разорвало дикой болью, а все звуки стали доноситься словно сквозь вату.